Согласно информации в сети, его стоянка находится в промышленной зоне на восточной окраине города. Отлично. Кианна, как там обстановка с дронами полиции? Перевел взгляд на визуальные сенсоры. Продолжают патрулировать район, но постепенно расширяют радиус поиска. Нас пока не обнаружили. Что ж, у меня есть план, откинулся в кресле и потер подбородок. Сперва нужно связаться с этим Гарденсом и прощупать почву. Потом, если все пойдет хорошо, переместим челнок ближе к докам, а дальше зависит от разговора. Нашел контакты Гарденса и набрал его номер. После нескольких гудков на экране планшета появилось лицо мужчины средних лет с седой щетиной и шрамом, пересекающим левую бровь. «Гарденс», — коротко представился он. «Добрый день», — старался говорить спокойно и деловито. «Меня зовут», — на секунду задумался о псевдониме «Рик». «У меня есть срочный груз, который нужно доставить за пределы планеты. Ваш флайер, Саламандра, подходит мне по габаритам». Гарденс прищурился, что за груз? «Специализированное шахтерское оборудование». «Военного назначения нет, но, скажем так, есть определенные бюрократические сложности с официальной перевозкой», выбрал слова осторожно, пытаясь звучать убедительно. «Контрабанда, значит», ухмыльнулся Гарденс без особого удивления. «Размеры. Вес. Длина — 18 метров, ширина — 5, высота — 4. Вес около 15 тонн», перечислил по памяти. «Челнок, что ли?» Гарденс усмехнулся, явно заинтересованный. «Нет, небольшой перерабатывающий комплекс», — уклончиво ответил, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. «Хм, он задумался. В принципе, Саламандра справится. Правда, сейчас я на техобслуживании. Буду готов только через 2 дня». «Два дня? Слишком долго. За это время полиция перевернет весь город. Мне нужно улететь сегодня, край завтра. Готов хорошо заплатить за срочность». «Насколько хорошо?» Его глаза сузились. 20 000 кредов. Половина сейчас, половина по прибытии на место, назвал сумму, внимательно следя за реакцией собеседника. Гарденс улыбнулся, это несерьезно. А куда лететь-то? Замялся. Ведь я еще не решил, куда именно направиться. Соседняя система, назвал первое, что пришло в голову. Все время забываю название этой станции. Таукита. Поднял бровь Гарденс. Да-да, Таукита, подхватил с облегчением. Тяжелое название, никак не могу запомнить. Гарденс почесал подбородок. Не самый близкий маршрут. Но за 100 000 я могу подвинуть техобслуживание и буду готов через, скажем, через 4 часа. 100 000. Возмутился, подавшись вперед. До соседней системы. Это что за расценки такие? 40 000 не дороже. 80 000, и учти, я могу улететь не раньше, чем через 4 часа, парировал Гарденс, скрестив пальцы перед собой. Нужно закончить с гипердвигателем, иначе мы вообще никуда не улетим. Слушай, у меня ведь не наркота и не оружие, а экспериментальный шахтерский комплекс. 50 000, попытался снизить цену, изображая разочарование. Да мне какая разница, я что, разбираться, в них должен. Может, он у тебя этот комплекс стреляет так, что крейсер позавидует. 60 000 и не кредом больше, отрезал Гарденс, явно поставив последнюю точку в торге. Договорились, кивнул, скрывая удовлетворение. Где тебя найти? Старые доки, коротко бросил он. Где это? Просто я не местный, признался, разводя руками. Вот, держи карту, на ней отмечено. И жду аванс, без него никуда не полечу, Гарденс отправил карту на мой планшет. Справедливо. Отправляю 14 000 прямо сейчас, перевел деньги на указанный им счет. Гарденс проверил поступление и кивнул, сделка. Буду ждать через 4 часа на стоянке. Отлично, улыбнулся, чувствуя, как напряжение немного отпускает. До встречи через 4 часа. Отключившись, откинулся в кресле. План был простой — дождаться наступления сумерек, переместить челнок поближе к докам, а затем загрузиться на Саламандру и улететь с этой планеты. Кианна, просчитай оптимальный маршрут до восточных доков, стоянка Т-995. Нам нужно выбрать путь, где меньше всего шансов наткнуться на полицейские патрули. Выполняю, капитан, — отозвалась Кианна. Расчет займет некоторое время. Сам откинулся в кресле и закрыл глаза, стараясь напрячь память. Восточные доки. Что-то не мог вспомнить о них ничего за все время службы здесь. Капитан, голос Кианны прервал мои размышления, маршрут рассчитан. Рекомендую взлет через 2 часа, когда движение воздушного транспорта будет наиболее интенсивным. Это позволит нам смешаться с другими транспортными средствами и снизит вероятность обнаружения. Согласен, кивнул, сжимая подлокотники. Так и поступим. Оставалось только ждать и надеяться, что этот Гарденс действительно окажется надежным партнером, а не ловушкой полиции. Но выбора не было. Кианна не могла самостоятельно вырваться из атмосферы планеты, а другие варианты были еще рискованные. ожидание затягивалось. Проверил все системы челнока, перебрал свое оружие, даже вздремнул, но время будто замерло. Наконец, Кианна сообщила, что пора выдвигаться. «Капитан, оптимальное время для взлета наступило. Воздушное движение достигло пиковой интенсивности». «Тогда взлетаем», — ответил, проверяя последние показания приборов. «Принято, капитан». Челнок плавно поднялся, и в этот момент я решил не лететь через город, а направиться к восточной окраине по окружности. Как было написано в сети, на месте восточных доков раньше находился космодром, но потом его перенесли на место, где он находится сейчас. Территорию бывшего космодрома застроили, а название осталось прежним, и теперь восточные доки представляли собой территорию со множеством ангаров, складов и стоянок. В прошлом это был процветающий промышленный складской район, но сейчас многие корпорации покинули этот район, перебравшись поближе к космодрому. Поэтому часть зданий здесь выглядела заброшенными или полуразрушенными. «Кианна, найди стоянку Т-995». «Выполняю, капитан». «Стоянка обнаружена». «Располагается в восточном секторе, приблизительно в 3 километрах от нашей текущей позиции». Когда приблизились к указанным координатам, увидел ряд старых грузовых доков. Большинство из них пустовало, но на стоянке Т-995 стоял массивный корабль, резко выделявшийся своими размерами среди остального транспорта. «Саламандра» выглядела внушительно. Судя по всему, корабль действительно подвергался техобслуживанию, несколько технических дроидов все еще крутились вокруг двигательного отсека. Глава 16. Сканирование показывает, что грузовой люк открыт, капитан, доложила Кианна. Обнаружен один жизненный сигнал в кабине корабля. Отлично. Снижаемся и заходим на посадку, направил челнок к «Саламандре» и аккуратно опустил его рядом с открытым грузовым люком.